А сообщая Ромену Ролану в письме от 10 сентября 1925 года о работе молодых советских писателей, заметил с отеческой гордостью: «Но пишет молодежь превосходно. Уже появились книги, которые войдут в историю литературы, как, например, «Барсуки» Леонова, рассказы Булгакова, Зощенко и других». Зная об этих словах Булгаков, они были бы для него в ту пору большим утешением и поддержкой. Каким бы независимым и своевольным он иной раз ни казался, ему надо было верить в себя, сознавать, что работает он не попусту, не напрасно. В 1925 году в журнале «Россия» были напечатаны две первые части его романа «Белая гвардия», который он в течение 2 лет с мужественной собранностью и вдохновением писал по вечерам после целого дня изматывающей газетной работы и которым отныне дорожил как главным своим писательским достоянием. Глава 4. «Белая гвардия» начинается торжественным библейским зачином. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции 2. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли 2 звезды, звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный, дрожащий Марс». Словно по 2 летосчислениям будет мериться в романе история. Медлительный традиционный счет годов, мирно текших под пастушеской звездою, перерезан бурным бегом 1 месяцев и лет революции. Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Эти слова Тютчева невольно вспоминаются, когда перечитываешь книги первых революционных лет, принадлежащие перу самых разных авторов: Всеволода Иванова и Бабеля, Фурманова и Артема Веселого. Все они, и Булгаков среди них не исключение, имели право писать о себе и о своем личном опыте, как о частице истории. История совершалась на глазах. Вечность метила своим прикосновением будни, дни превращались в даты. События революции и гражданской войны разворошили веками сложившийся быт, 100 крат уплотнили ход времени, сблизили историю с повседневностью. Каждый отошедший день, каждый прожитый час немедля получал свое место в летописях истории, и частные судьбы людей вплетались в картину времени. В самом стиле «Белой гвардии» отразилась эта короткость связей, сопряженность воедино домашнего, камерного быта и грозного хода истории. Тонкое психологическое письмо, чеховская лирика, но вдруг от страниц книги начинает веять былинным эпосом. Читаешь первые главы романа, и кажется, что имеешь дело с семейной хроникой Турбиных, с певучей и немного сентиментальной элегией ушедшей мирной и покойной жизни, когда стены маленького домика в саду над крутой горой не сотрясали бури войн и революций, когда еще жива была мама. Взгляд автора с печальной нежностью скользит по знакомым предметам милого его сердцу быта: часы, играющие гавот, отблески огня на изразцовой печи, лампа под зеленым абажуром. В большом, бушующем пожарами и истекающем кровью мире семья Турбиных предстает поначалу маленьким островком уюта, покоя. Смерть матери заставляет Алексея, Елену и Николку еще теснее сжаться друг к другу, цепляться за осколки такого налаженного прежде семейного быта. Ведь с малолетства привыкли они знать, что дом их — крепость, и самой жизнью будто предназначено так, чтобы всегда были цветы на белоснежной скатерти, музыка, книги, мирные чаепития за большим столом, а по вечерам, когда вся семья в сборе, чтение вслух и гитара, и радость рождественской елки, и ноты Фауста на пюпитре рояля. А Фауст, скажет нам автор, как и саардамский плотник, совершенно бессмертен. Эта поэтическая риторика будто оправдывает и поддерживает веру Турбиных